Третье. Завод и армия. После школы. Завод? Нет. После школы решил тоже в военное училище идти, как брат старший. Еще и направление нужно было получить. Всего двое нас из школы получило. Поехал поступать и не прошел медкомиссию, уже в училище. Давление скакнуло так, что не прошел, и все. Не знаю почему, переволновался, а может от того, что впервые, по сути мальчишка еще тогда, да еще и сельский, сам так далеко от дома уехал. Это ж до Москвы в общем вагоне, потом до Иваново. Вернулся домой. Старший брат Николай мне сказал, поступай в техническое училище. И в Орск переезжать надо. В 50-е черный отрок перестал быть райцентром. Работы для молодых не было. Сначала Саша туда перебрался, я следом. Окончил училище и пошел на Орской нефтеперерабатывающей машинистом установки. Виктор Степанович задумался ненадолго, усмехнулся. Сейчас некоторые любят с иронией повторять мои слова. Я вырос в атмосфере нефти и газа. Знаете, какая это была атмосфера? Дым, копоть, порой лопата совковая, тачка, после смены черный весь. Руки ни мылом хозяйственным, ни песком до конца не оттирались. Вот так было. А все-таки, может быть, был какой-то случай, подсказавший вам путь? Ведь будущее порой отбрасывает тень на настоящее. Вы знаете, был. Встреча. Как-то в Орске перед армией. Орск – большой город, промышленный. 1957 год это был. Вечером, после занятий, перехожу через площадь, где дворец культуры «Нефтяник», и так и застыл. Прямо мне навстречу Георгий Максимилианович Маленков, а он был членом Политбюро, столько лет в правительстве. Портреты его в газетах, к майским или ноябрьским праздникам, на зданиях и на демонстрациях, в кинохронике рядом со Сталиным, Буденным, Ворошиловым, а тут вдруг лицом к лицу. Один, с ним рядом всего два человека, руководители города Орска. Во Дворце культуры проходила конференция или собрание энергетиков, в которой принимал участие Маленков. Мы взглядами встретились и пошли себе каждый по своим делам. Но ничего такого я тогда не подумал. Жизнь шла своим чередом. Потом армия была. После технического училища еще отрабатывать надо было 2 года. Но я очень рвался в армию, ходил в военкомат, сам просился. Меня еще брать не хотели, а я хотел, чтобы со своим годом. Служили тогда 3 года. Призван был в авиацию. Сначала год в Приморском крае, в легендарном городе Спасске-Дальнем. Отлично окончил школу младших авиаспециалистов. Получил специальность механик самолетов. Спортсменом был, на лыжах бегал, биатлоном занимался, научился стрелять по-настоящему, и мне предложили на выбор несколько мест дальнейшей службы. Я выбрал Оренбургскую область, но пока ехали к месту службы, сбежал домой. На сутки опоздал в часть. Тогда меня и других таких же умных, чтобы домой не бегали, собрали и на 100 километров от Орска, в Домбаровку. Начало службы было трудным? Я бы не сказал. В армии мне нравилось, да и среди бойцов я был авторитетным, хотя и одногодки все. В учебке были сержанты, которые нас встречали и нами командовали. Некоторых из них почему-то не очень любили, и когда первые выпуски уезжали, троим крепко досталось. А меня командир вызывает и говорит, «Боец Черномырдин, вы поедете старшим группы. В вашей команде будет сержант Линников. За него вы несете персональную ответственность. Вручили мне пакет с документами на всю нашу группу. Это моего же взводного, с кем мы не всегда ладили, еще и под мою же ответственность. Был вредный, конечно, рыжий, но нормально доехали. А дедовщина? Ну, тогда другое все было. В эскадрилье, куда я попал служить, дед был. Я сначала даже не знал, что такое дед. А он был, небольшой такой парень, не носил никаких лычек, но на любого сержанта мог огрызнуться. Спал в лучшем месте. Однако мы, вновь пришедшие, ребята здоровые, спортивные, дружные, пытались нас прижать, мы сказали: «Нет, не будет этого». Но и деды тогда в армии никак потом не издевались над молодыми для забавы. Иногда кому и перепадет, за дело. Но мне и это не по душе было. А когда третий год службы наступил, пришло время избирать нового деда. Старослужащие собрались за территорией части в воскресенье. Один говорит: «Была одна хорошая кандидатура, но он взял и вступил в партию. Мы долго думали и решили все-таки его избрать. Вот так меня избрали дедом. И все правила я переломал. Если молодые приходили, никакой прописки. Просто устраивали как бы представление в ленинской комнате с юмором. Никаких унижений не было. Унижать того, кто слабее, моложе, несправедливо и нечестно.